Вон-то да. Мечтал, как подружусь с ласточкой, и в сентябре, например, 4-го, вроде бы случайно, в день начала занятий, мы вместе улетим в теплые края. Я мечтал, как мы будем лететь над океаном, как мы... Тут я тряс головой, чтобы вернуться к действительности. Я перечитывал задачу из учебника математики, какую-то муть про мешки со звездкой, и опять мечтал. Что, если чайка сядет на условия задачи? Шлеп! И вонючая белая клякса расплывается по странице. А сколько всего я мог бы сделать с семью мешками звездки? В общем, я мечтал. Родители за моими занятиями не очень-то следили. У них ведь тоже были каникулы. И им не хотелось портить себе кровь, разбирая мои каракули. Все, что от меня требовалось, каждое утро садиться за письменный стол и сидеть, приклеившись задом к стулу, до обеда. Толку от этого был ноль. Я заполнял страницы проклятой тетради рисунками, чертежами, один другого бредовия. Мне не было скучно, просто все равно. Быть здесь или где-то еще, думал я, какая разница? И еще я думал, быть или не быть, здесь или нигде, какая разница? Как видите, в математике я дуб дубом, зато с философией дела обстоят получше. После обеда я ходил на пляж с мамой или с отцом, но никогда с обоими вместе. Это тоже входило в их каникулы – отдыхать друг от друга. Вообще что-то не то происходило между моими родителями. То и дело какие-то намеки, замечания, подковырки, после которых в доме воцарялось гробовое молчание. Наша семейка каждое утро вставала не с той ноги. А я мечтал, чтобы за завтраком было весело, как в рекламе. «Йогурты Эрман!» Но, как говорится, мечтать не вредно. Когда пришло время паковать чемодан и прибирать дом, мне почудился вздох облегчения. Идиотизм! Потратить кучу деньжищ, ехать в такую даль, чтобы всю дорогу рваться домой. Скажете, не идиотизм? Мама извлекла из тайника свои подсвечники, а я свои деньги. Теперь могу сказать... Я скатал их в трубочку и засунул в ствол автомата моего старого экшенмена. Бумажки пожелтели, и в животе у меня опять заныло. В общем, пошел я в колледж Жан Мулин. Я оказался не самым старшим в классе и даже не самым тупым. Особо я не напрягался. Сидел в уголке, помалкивал и избегал попадаться здоровенным лбам за правилом. Про кожаную куртку пришлось забыть. Вряд ли я долго проносил бы ее здесь. Меня больше не воротило так от школы, по той простой причине, что я вроде не в школу ходил. Мне казалось, я хожу на площадку молодняка, где с утра до вечера резвятся 2000 зверенышей. Я погружался в спячку. Приходил в ужас от того, как некоторые одноклассники разговаривали с учителями. Старался поменьше высовываться. Считал дни. В середине октября мамино терпение лопнуло. Она не могла больше выносить отсутствие в моем классе учителя французского или учительницы, я так и не узнал. Не могла больше выносить моего словарного запаса. Говорила, что я глупею день ото дня. Что мне впору сено жевать. Она не понимала, почему мне никогда не ставят отметок, и впадала в истерику, когда приходила за мной в 5 вечера и видела, как мои ровесники курят травку под аркадами торговой галереи. Короче, в доме опять скандал. Скандалище. Слезы, вопли и сопли рекой. И как итог, пансион. Проругавшись целый вечер, мои родители по обоюдному согласию решили отправить меня в пансион. «Супер!»